Глава 12. Шатались люди, шли, шли, шли. Шли они против солнца и посолонь. Дуло им сиверка в спину, и встреч ветру они шли тоже. Бежала Русь, расширялась Русь. Из горбыля березового саху новую мастерили наспех. И вонзала ее в землю пустошную, в землю ничейную. Широк простор. И никого. Только мы, хлебопашцы вольные, из России, в Россию же, бежавшие от тягот разных. 2 года подряд навещал страну неурожай. Замученную поборами Русь выедал изнутри голод. В городах не стало житья от нищего люда. На дорогах не проехать от разбоя великого. Чтобы спасти народ от вымирания, Анисим Маслов настоял на открытии хлебных магазинов для бедняков. Вот и на Москве такой магазин открыли. Естественно, бедные и голодные так и кинулись туда с торбами. Послушал потом Волынский, как обер-прокурор в Сенате воюет, как трясет он там вельмож разных, как помещикам инквизиции угрожает. И даже притих. Долго думал, и Маслова однажды тишком ущипнул за локоть. — Анисим Александрович, — шепотком сказал, а у самого в глазах бесенят прыгали. — Мы с тобою в дружках никогда не бывали. Всяк из нас в свою масть идет. До своей конюшни бежит резво. А скажу тебе, однако, по совести. Остерегись за слова свои лиходейства вельможного. Уж больно ты горяч. Смотри, как бы тебя на зуб не положили, да не щелкнули. — Нет, — отвечал ему Маслов с гневом, — это не я стеречься должен. Пущай меня стерегутся, и тебе, Петрович, меня тоже бояться. Волынский даже не обиделся, ибо каждый день жизни своей проводил ныне в праздниках. За участие в штурме Гданска Волынского отличили при дворе, дали ему чин генерал-лейтенанта. А под Новый год Анна Иоанна отвела Артемию Петровичу место в Петербурге под домостроение. Место было прекрасное, по соседству с графом Бироном, рядом бегут конюшенные проулки к манежам, соседний мойка течет, так что по весне можно гондолою плыть, куда пожелаешь. От этого дома и переулок получил название Волынского переулка, сохраняя название до наших дней, более 200 лет. Дом Волынского находится невдалеке от нынешнего здания ДЛТ. Не успел с этой радостью свыкнуться, как его новая радость нагнала. — Быть тебе, — велела Анна Иоанна, — в моих генерал-адъютантах и службу нести при дворе моем исправно. Волынский от покоя душевного даже телом полнеть стал. Лошади возили его цугом, сами каурые, а вальтропы на спинах их золотые с гербами. Хорошо ему. Но временами и худо было, от тоски. Доколе кобыл случать? Доколе спиной гнуться? Пора бы уже заявиться во всей красе разума своего. Да не в сенат. Пускай там старики покашливают, а прямо в кабинет императрицы, где один Остерман за всю Россию дела вершит. В эти дни сошелся Волынский с Иогашкой Эйхлером и Жаном де ла Суда. Оба они при Остермане своими людьми считались. Люди они незнатные, но вполне разумные, и оба дружно Остермана презирали. Де ла Суда был образован и изящен, как истый француз. В языках докую был, от гешпанского до итальянского ведал. А депеши посольские — выпытывал у него Волынский. — Кто из шифров в слова составляет? — А шифрами ведает лично Остерман. Никому этого не доверяю. Иной раз заходит к нему Бреверн, но вице-канцлер и ему не верит. Он есть диктатор в политике русской, все делает на свой лад. Он и сейчас русский корпус Ласси на Рейн загнал. — Что деется? — рассуждал Волынский. — Куда на Руси не шагнешь, везде в Остермана как в дерьмо наступишь. Иванища округ такая, хоть святых выноси. А вы, сударики, меня не бойтесь. Я шумлив бываю, верно, но язык мой не враг мой. Пустое треплет, а нужное бережет, — утешал он Эйхлера и Делассуда. Он знал, при Остермане сударикам худо живется, и стал не спеша перетягивать их на свою сторону, на русскую, своими конфидентами их делал, чтобы они в него поверили, чтобы Остермана они ему с потрохами передали, и в этом успевал. А в одну из ночей, таясь часовых, неизвестный патриот подкинул к дверям Зимнего дворца проект об экономических и промышленных нуждах России. Утром лакеи дворцовые случайно нашли эту рукопись и передали императрице. Анна Иоанна таинственный проект этот перекинула из комнат своих в кабинет и велела обсудить в Генеральном собрании, министрами и выборными, коих я назначу, и проекты всем им писать о том, как привести империю мою в дивное благосостояние. В числе лиц, допущенных до писания проектов, попал и Артемий Петрович Волынский. На радостях он кубанца своего целовал и говорил рабу верному слова такие, слова горячие, Базиль. Рожа твоя калмыцкая, чуешь ли? Теперь господин твой не мальчик уже, а муж государственный. Вот уже много зим прошло, как Остерман не выходил из комнат своих жарких, прокаленных и смрадных. Весь обложен подушками, в засаленных халатах вице-канцлер империи лишь изредка выезжал во дворец. Тогда его заворачивали в шубы и одеяло. Он не дышал, боясь глотнуть русского ядреного морозца. Кабинетного министра империи клали в карету, простеганную изнутри мехами и ватой, и везли. В слюдяных окошках желтым казался снег. Бежали желтые бабы. В громадной муфте покоились желтые руки вице-канцлера. А на штопанные кружева сыпалась желтая восковая пудра. Сегодня Остерман сказал Делассуда: «Милый Жан, стерегитесь Волынского. Я знаю, что вы у него бываете. И обещаю вам следующий чин». А вот Иоганну Эйхлеру он посоветовал другое. «Продолжайте и далее, мой друг, посещать Волынского. Я буду рад, ежели вы передадите мне его тайные мысли, и обещаю вам следующий чин». Писание проекта застало Остермана врасплох. Конечно, можно начертать бумагу столь туманную, что никто не поймет. А чтобы дурь свою не показать, все будут восклицать: «Великий Остерман!» Но сейчас проект станет читать сама Анна Иоанна. И она сразу спросит: а прибыль где? Правда, есть проверенный способ избежать писания любых проектов. Для этого надо натереть лицо сушеными фигами, вызвать врача, и пусть все знают, великий Остерман снова помирает. Однако этот способ — крайность. Болезнь и смерть мою прибережем. Андрей Иванович Остерман понимал. Ему грозит конкурс, и надо всех противников затмить своим разумом. Перед свечой с пером в руке Остерман натужно вспоминал все, что знал. Он вспоминал Россию, какую видел изредка. Она вся желтая, желтый снег, желтые бабы несут кувшины с желтым молоком. Что написать? Конечно, он напишет. Лучше всех. Ему ли не справиться? Кто велик и славен? Он, Андрей Иванович. А точнее, Герман Иоганн Фридрих Остерман. Студиос иенский, теософию изучавший. О, молодость! — невольно завздыхалась в тишине. — Где ты, моя молодость? — Страх Божий! — произнес Остерман во мрак перед собой. — Этот страх и я величество одобрит. А что еще может спасти Россию от вымирания? Вот и любовь к правосудию в народе русском. — Верно. И милосердие судей наших. Государыня сие одобрит. Эти мысли он вставил в проект как самые главные. Опять же, порядок в движении казенной бумаги. Каждую бумажку надобно нумеровать. А чтобы уголки не загибались, ее надо бережно в папочку особую вкладывать. Клей употреблять вишневый, от него пятен не остается. Бюрократиус, мать порядка. От сохранности бумаги казенной благосостояние России сразу возрастет, и народы русские станут благоденствовать. И все это он аккуратно изложил. Великий Остерман в своем великом проекте. Желтое пламя свечи плясало перед ним, чадя желтым угаром. А еще то что? — мучился Остерман. — Может, о подношениях? — Справедливо. — Подношения начальству от низших чинов надобно принимать. От этого возникают добрые отношения в канцеляриях. Пожалуй, и этот пункт государыня одобрит. И он записал о подношениях, сиречь о взятках. Благосостояние России находилось уже на верном пути. Еще немного, казалось, еще одно напряжение ума, скрытого под пышным париком, и... — Этого мало, — думал Остерман. — Государыне нужна прибыль. — Вот, — осенило вдруг его, — тульские ружья надобно продавать за рубежи. От всего великая прибыль в доходах казенных предвидится. Политика экономии государственной сразу возрастет. Утром он передал проект Эйхлеру с наказом перебелить его. — А что делает Волынский? — спросил, между прочим. — Волынский пишет проект о благосостоянии России. — Куда ему? — засмеялся Остерман, покривясь. Лошадник, вор и бабник, горлопан. Где ему дураку написать? Волынский сочинял свой проект на кухне. Кубанец втащил на кухню два мешка. В каждом мешке точно было отмерено по пуду зерна. Сообща, они нагнали из одного пуда вина злого хлебного, из другого пуда намололи муки на ручном жернове, кафтаны, скинув, работали яростно, и потом из муки этой, фартуки повязав, испекли они хлебные караваи. Сложили все это добро на столе, светилась в бутыле водка хмельная, горой высились золотистые вкусные хлеба. И стол оглядев, почесался Волынский. Опыт сей, — рассудил он, — весьма и весьма показателен для нищеты нашей. — Ну, Базилий, а теперь мне писать надобно. — Хорошо писал, могуче, легко. У него был опыт жизни, опыт горький и сладкий, когда как. Посол в странах восточных, губернатор земель астраханских и казанских, Волынский немало повидал на своем веку. И от тяжелого и стыдного глаз не отворачивал. С молоду нищим был, теперь помещик богатый. Ведал Артемий Петрович, чем и мужик живет. Полба да полова, квасы да капустки не раз им едались. Писал Волынский проект свой наскоро. Летели в кость брызги чернильные. Листы отметал он в сторону, стремглав исписанные. «Горячей!» — приговаривал, «горячей писать надо, чтобы сжалилось и жглось, дабы проняло сирых разумом. Мне ли не знать нужд отечества сердцу моему любезного?» Вот и день настал, для Волынского день великий, оглашение сочиненных проектов. Как Россию привесть в благосостояние? Подтянулся он, кафтан надел светло-гороховый, платок шейный подвзбил попышнее, выбрит был и напудрен. Красавец мужчина. Туфлей нарядный вступил через порог мечтаний своих, вступил в кабинет ея императорского величества. Сидели там авторы проектов. Сам Остерман, конечно, князь Александр Куракин, горький пьяница и человек характера злодейского, граф Михайло Головкин, сын покойного канцлера. Рядом с ними уселся и Волынский. Куракин сразу же подлость ему придумал. — А что Артемий Петрович? — спрашивал. — Платки шейные туго ли вяжешь? — Дабы заранее к петле претерпеться? Или как? — Постороннего плодить не пристало, князь, — отвечал Волынский угрюмо. — Собрались для дела важного, касаемо нужд отечества, погибающего в нищете. А шутки бабам-молодицам оставь. — Александр Борисович, — сказал вдруг Остерман князю Куракину, — ай-яй-яй, нехорошо, к чему обижать патриота истинного? Иогашка Эйхлер глазом Волынскому знак сделал. Но к чему, не догадался Артемий Петрович и понял так, что здесь всего ему надо стеречься. На столе же перед ним поднос стоял, салфеткой крытый. Что там было под салфеткой, всех интриговало ужасно. Хотели вельможи открыть и посмотреть, нельзя, — говорил им Волынский. — Потом узнаете. Вбежала в покое кабинета остроносая собачонка. За нею платьями шурша императрица явилась. Поклон господам министрам учинив, села Анна Иоанна на пышную кровать, для нее ставленную, и, подушки под собой распихав, сказала вельможам: — С вас спрос, ну, с Богом. Волынский краем уха чужие проекты слушал. Молол что-то князь Куракин о ясаке и обидах, да чтобы беглых с заводов обратно к помещикам забирать. Это понятно. У него мужиков много бежало, замысел тут корыстный. Потом граф Головкин речь держал. От обилия слов туманных заскучнела Анна Иоанна и, в кулак зевнув, прилегла. Шлепнулись на пол ее атласные туфли. «Не-не», — сказала, — «это я так просто, и шо не сплю». Волынский слушал кабинетных, потаенно размышляя. Вот оно, чистилище знатное, где машина правления всей России подпольно движется. Неужто я не возьмусь за это колесо, да не разверну машину куда надобно? Ой, Господи, образум ты меня! Никак я опять забрал пачи меры ума своего. — Петрович, — дремотно позвала Анна, — теперь ты и скажи. Встал Волынский и ощутил легкость в теле. «Что писано у меня на бумаге, — сказал, — того честь не стану. У всех глаза имеются, сами потом прочтут. Позволь, великая государыня, словом живым описать непорядок наш. Государство наше лыково. Одни лишь мужики хлеб садят. Иные же, словно мыши, грызут его, и взамен хлебу ничего не дают мужику для хозяйства нужного. Оттого ведаю, и заводится нищета обычаем экономическим. Оттого же от нищеты и неправда растет. Много поездил я по дорогам худым, — возвысил голос Волынский. Для удобства дорожного ландкарты надобны. Для экономии, опять же, для политики. По что Иван Кириллов, патриот разумный, на свои денежки атлас печатал? У него еще два тома лежат в пусте. По что кабинеты высокие министры заботы не имеют, дабы атласы в свет поскоряе вышли? Разве можно государством таким, как наше, управлять разумно без знания географии страны своей? Николи нельзя. Мы говорим Астрахань, а ведаем ли, какие пути туда ведут? Говорим Нерчинск, а что мы знаем о нем, кроме того, что там каторга? Артемий Петрович и сам чуял, что речь его хороша. Глаза Анны Ивановны оживились, дрема она с себя уже стряхнула, слушала внимательно. — Мужика беглого трогать нельзя, — продолжал Волынский, на Куракина глянув. — Где сел, там и оставить его, пущай пашет и кормится. Сытый мужик да баба в сытости, глядишь, они новых хлебопашцев породят вскоре для нужд экономических. Вся сила России в мужике. От земледельства происходит главный доход государства нашего. И так я мыслю. Коль бежал мужик от князя Куракина, знать ему худо было у князя Куракина. А на новом месте ему гораздо лучше. А что мы с мужиком беглым делаем? Берем его за бороду и, в конец разорив, в цепях на худое место обратно же гоним. Живи там, где жил. А то место за хозяина отсутствием уже подурнело. Иной раз и леском заросло. Выходит, опять пашню подымай заново. А чем? Кобылка где? Сошка где? Мы же у него все отняли. Вот и спрашиваю вас, господа высокие, нельзя ли тако с народом обращаться? — Нет, — чеканил Волынский, — нельзя. Грешно Россию с двух титик сразу сосать, да еще третью у ней у бедной требовать. Анна Иоанна ноги с постели скинула, почесала пятку, и собачонка к ней запрыгнула. — Не горячись, Петрович, — сказала, — тише едешь, далее будешь. Во всем поспешать не надобно. Волынский далее говорил о заселении краев южных, где новой России быть. И опять о ландкартах речь повел, о том, что в экономии русской не только взять, но иной раз и дать надо, потомство откупиться, нельзя единым днем жить, только дураки одним днем проживают. Сначала рассуждал дельно, надобно возможное примерить на все лады, а потом требовать. А то по-нашему так выходит. Дай, говорим мужику, с земли своей полтину в год. А земля тамошняя на гривенник родит. 40 копеек долгу камнем виснут на хлеборобе. А след — год. Уже с ножом к горлу лезем, дай полтину, да еще 40 копеек за прошлый год. Где взять? Мужик в слезах. Чуть ночка стемнеет, лапти в руки и пошел, куда глаза глядят. Вот вам и убыток в хозяйстве российском. Оттого и говорю, что политика экономическая есть фундамент богатства и бедности народа нашего. В азарт войдя, сорвал Волынский салфетку с поднос, и все увидели. Стоят там чарки с водкой, и лежат 5 караваев в румяных корках, испечены на диво искусно. Пункт 5 мнения моего, вот он. Тут все зубоскалить начали, издевки над ним строить, хохотала и Анна Иоанна, но Волынский был мужик не промах. Он не смутился от смеха глупого. Он знал, чем угодить. — Ваше императорское величество, — сказал он, — завсегда рад бокал выпить за здоровье ваше. И, выпив, корочкой занюхал. Стало ему совсем легко. Теперь, — заявил Волынский, — дело по этому пункту. О винокурении и о траве винной. Видели вы, господа высокие, как я чарку сглотнул махом за здоровье ея величества? То мною 5 хлебов за раз выпито. Я такой опыт произвел. Из равных мер хлеба вина пересидел и каравай испек. И на каждую чарку у меня по караваю хлеба пришлось. Вот и разумеете, пьяница чарку выпил, знать, кого-то в отечестве хлеба на 4 дня лишил. Но что пьяница одна чарка, ему вторую надобно. Вот он еще каравай хлеба съел. Давай теперь ему третью скотине. Глядишь, в один день он, ничего не работая, у многих тружеников плоды труда ихнего отнял. Вот и утверждаю, водка — яд. И не только разум затмевающий, но и экономии государства нашего вредяще ужасно. — А ты умен, бес! — похвалила его Анна и Остерману велела. — Ну, теперь ты, Андрей Иванович, расскажи нам с высоты разумения своего, каким способом Россию в благосостояние привести. Императрица с грустью отвечал Остерман. — Писано тут мною о бумаге бережении. Страх Божий в сердца подданных вселять ежечасно. Опять же, вот и ружья курковые калифтули у нас производят. Их, я мыслю, продать можно подороже. Так уже и судьи вашего величества. От них в судах наших порядки большие предвидятся, ежели взятки брать станут открыто. Он вдруг затих. Он понял, что потерпел поражение. Из-под зеленого козырька, скатывая пудру, вытекли 2 громадные слезища. Впервые в жизни Остерман плакал бесхитростно от души, глубоко страдая. На этот раз он плакал непритворно. Вот когда началась схватка. Не на жизнь, а на смерть. Если хочешь выжить, убей Волынского. Механик опытный, с рукой сильную, он за колесо охватился и тянет машину Остерманову в иную сторону. Убить его, распять его, ибо умен, ибо настырен, ибо до власти жаден и неспокоен. Вперед на врага! И боевая колесница Остермана вкатилась в покое императрицы. Сказал твердо, заведомо зная, что его слово — закон. По смерти великого князя Головкина, на место упалое, никак нельзя Волынскому в кабинет входить, яко вору и смутьяну. Един есть претендент на это место, Ягужинский граф, коего мыслью из Берлина надобно срочно вызвать. Острие пики Остермана было нацелено и в Бирена. Даром, что ли, Пашка кафтан ему шпагу и распорол? Анна Иоанна посоветовалась с обер-камергером, и Бирен кандидатуру Ягужинского поддержал. Но думал уже совсем иначе. Ягужинский-то Остермана изничтожит. Каждый по-разному, но целил на самобытство Ягужинского. А кого ж в Берлин ставить? — спросила Анна Иоанна. — Ваше Величество, — отвечал Остерман, — пора фон Браккеля карьерного двигать, яко человека вам верного. — сказал Бирен, смеясь. — Это славно придумано. Все подлецы отлично уживаются в Берлине. Пусть Ягужинский едет к нам в Петербург. — А я его, — думал Остерман, — под столом здесь будто собаку держать стану. Конъюнктуры, судари мои, опять конъюнктуры. В эти дни Артемий Петрович жил как во сне сладком. По домам ездил, проект свой читал, хвалился. Это мнение начала, судари. Я буду сочинять и далее, дабы отечеству нашему пользу принесть. И не может так статься, чтобы пользы народу от меня не было. Волынский-то вот дурачок, разбежался в двери кабинет как министр. Но тут его встретил Иогашка Эйхлер, Артемий Петрович. Вас до кабинета допускать не велено. Остерман слово взял сия величество, что вашей ноги здесь не будет. И зовут для приобщения к делам тайным из Берлина вашего врага старого графа Павла Ягужинского. — Пашку-то! — пошатнуло Волынского. Это они ловко придумали. Плывут каналами темными, дьявольскими. Кинулся Волынский за подмогою к графу Бирону. — Ваше сиятельство, не дайте погибнуть! Остерман с Ягужинским давно по шее моей тоскуют. — Мой нежный друг, — ответил ему Бирон, — я ведь только обер-камергер. Ну что я могу сделать? Я сам изнемогаю от этого проклятого вестфальского недоучки. — Но Пашка, Пашка! — терзался Волынский. — Это каналья давно до шеи моей добирается. — ответил Бирон спокойно. — Да вашей ли ему теперь шеи, если своя искривлена? Успокойтесь. Выбежал Волынский на мойку речку, да под откос прямо к проруби. Волочились по снегу тяжелые шубы соболи. Плакал с горя, бабу портомойни не стыдясь, и в лицо себе ледяной водицею брызгал. Нехорошо ругался матерно, будто мужик сиволапый. — Базиль! Базиль! — позвал издали. — Подгони карету, суды! Кубанец тоже скатился на речной лед, спрашивал. — Господин мой добрый, кто обидел тебя? — Я ль не старался? Я ль не говорил им доказательно и политично, каково Русь из нищеты вызволять? А они, гниды простоволосы, меня отшибли. И тепереча зовут из Берлину на место упалая Пашку Ягужинского. А князь Куракин, злодей мой, тоже на шею показывает, мол, секут башку. О, горе мне, Базиль, горе! Поддержи хоть ты меня, раб мой верный, раб не лукавый. И на груди раба своего, калмыка умного, рыдал Волынский посреди мойки реки, у самой проруби, возле портомоин дворцовых, где полоскали белье бабы пригожие, бабы веселые.